17 июня распространилось заявление представителя Совета национального примирения. В нем говорится: «На днях Пак Кын Хе, выступая на открытии Южнокорейского парламента 20-го созыва, снова затрагивала северокорейскую ядерную проблему, а в адрес участников консультативного совещания по демократии и мирному объединению страной прислала видеопослание, наваленное всякими сквернословиями». Как раз накануне того дня, когда исполняется 16-летие со дня опубликования исторической межкорейской декларации от 15 июня, Пак Кын Хе на глазах людей злонамеренно заявляла, что якобы Северная Корея разработкой ядерной программы создает помехи на пути к улучшению межкорейских отношений, и что наше время – время, когда идет волевая схватка за выполнение задачи денуклеаризации Северной Кореи. Это красноречиво показывает гнусную и жалкую физиономию Пак Кын Хе, которая всегда безумствует, полностью поглотившись неизлечимой болезненной враждой с отечественниками и северокорейской ядерной фобией. Пак Кын Хе трескотала, что, мол, разработка Северной Кореей ядерной программы становится главным барьером на пути к улучшению межкорейских отношений. Это апогея ее самых наглых пустословий. Если наше ядерное оружие послужит преградой на пути к улучшению межкорейских отношений, то надо сказать, что власти Южной Кореи, которые возили в страну американское ядерное оружие, являются главными зачинщиками конфронтации, которые с самого начала преградили путь к улучшению межкорейских отношений. Как единодушно заявляют корейский народ и люди мира, главным препятствием на пути к оздоровлению межкорейских отношений ныне является враждебная политика проамериканских консерваторов Южной Кореи в отношении нашей республики и их происки по конфронтации с отечественниками. Стоит четко понять то, что настоящее улучшение межкорейских отношений начинается именно с ликвидации таких ярых сторонников конфронтации, как Пак Кын Хе. Пак Кын Хе трубила, что северокорейское ядерное оружие ставит под угрозу мир и безопасность в Северо-Восточной Азии и на нашей планете. Но подобное ее заявление – не что иное, как полное извращение сути корейско-американского ядерного противостояния. США покрыли громадной ядерной сетью всю землю и ядерной дубинкой, беспощадно разрушили те государства, которые непокорно подчиняются Америке. Они и в эти дни подвергают нас самой серьезной ядерной угрозе. К ним присоединяются японские реакционеры и фигуры всяких мастей из Запада. Наше ядерное оружие, что ныне выдают южнокорейские власти за какую-то угрозу, это неизбежный самозащитный выбор для защиты собственного достоинства, суверенитета, судьбы и будущего от подобного произвола империалистических коалиционных сил во главе с американскими и их агрессией. С трудом разработанное нами ядерное оружие не нарушает мир и стабильность на Корейском полуострове и в его окрестностях. Наоборот, оно становится сверхрегиональной, многогранной региональной и функциональной практической силой, сдерживающей мировую войну. Именно те, кто несправедливо выдает наше ядерное оружие за какую-то угрозу, являются самыми коварными нарушителями мира и настоящими провокаторами ядерной войны. В поддержку начертанных на 7-м съезде Трудовой партии Кореи самых справедливых линий и курса на объединение Родиной, мы, предав забвению все прошлое, снова подали руку доброй воли власти Пак Кын Хе, хотя последняя совершила неискупимые преступления против нации и не раз предлагали ей начать практический диалог. Однако власти Пак Кын Хе стала очернять все наши предложения, заявляя, что это попытка спасти себя из сложной ситуации, создающейся из-за санкций и нажима. Это злословие той бабы-яги, целиком поглощенной враждой с соотечественниками. Пак Кын Хе заявила, что следует покончить с развивающимся нами так называемым порочным кругом «провокация, диалог, компенсация, очередная провокация». Ее болтовня является трескотней разбойника, пытающегося замаскировать нутро провокатора. Наш диалог с враждебными силами имел место потому, что агрессорам волей-неволей приходилось повиноваться нашим справедливым жестким контрмерам. И раз была какая-то компенсация, то это была добровольная компенсация за свои преступления. Покончи с нападками обрушилась на нас, даже поднимая фиктивный опрос с правами человека в нашей республике. Это ее наглый обманный трюк прикрыть неслыханные акты и нарушения прав человека, против чего решительно выступает внутренняя и внешняя общественность. Если Пакунхи, все еще не опомнившись, хочет всякими злословиями и омерзительными акциями против нашей республики удлить свои считанные дни, то она, будучи предательницей, навсегда будет похоронена в пламени проклятия и негодования всей нации, подчеркивается при заявлении представителя Совета национального примирения.